Глава 10. Домой доехали без приключений. Родиона нет, и я чувствовала себя гораздо лучше. Уже прошла несколько ступеней вверх, как меня окликнул Ян. «Ева, мне нужно твое расписание на всю неделю вперед каждое воскресенье. Я буду жить по твоему распорядку». «И ты везде будешь ездить со мной?» «Везде», — ответил он, будто бы это и так ясно должно быть. «Даже по магазинам?» «Да». Я представила такого провожатого, который носится со мной по торговому центру, увешанный разноцветными фирменными пакетами, и рассмеялась. Ян посмотрел на меня, как на дуру. «Хорошо, будет тебе расписание», — ответила я, все еще пряча улыбку на губах. «Сегодня еще съемка. Выезжаем в 4». «Понял». Я снова сделала пару шагов, потом вспомнила еще один вопрос. «Ян, а подруг ты ко мне подпустишь? Или тоже будешь их заламывать, как Дэна, когда попытаются подойти ко мне ближе, чем на метр?» «Не буду». Немного помедлив, ответил он, недовольный моим сарказмом в его сторону. «А в гости им можно приходить? Или большой злой дядя их не пустит?» «Прекрати цирк!» Грубо одернул он меня таким тоном, что я даже растерялась. «Разговаривай нормально, или я не буду отвечать на твои бесконечные вопросы». «Можно. Только предупреждай меня об этом». Мужчина развернулся и ушел в сторону кухни. Я обреченно вздохнула и снова пошла вверх по лестнице. «Здравствуй, тотальный контроль». Пока было время между парами и работой, отправилась в душ. Теплые струи приводят меня в тонус и настраивают на рабочий лад. Отсутствие в доме моего тирана благотворно сказывалось на настроении и состоянии души. После душа вышла в одном полотенце, промокнула влажную кожу и бросила его в кресло. Достала чистый комплект белья. Кружевные трусики надела сразу, а лифчик пока оставила на кровати. Подошла к зеркалу, стала задумчиво разглядывать свое тело в отражении. Похудела, что ли? Уже ребра видны. От такой жизни похудеешь, правда что? Угрюмо вздохнула и только взялась за вторую деталь комплекта, как дверь в комнату внезапно распахнулась. На пороге стоял Ян. Он уставился на меня, опустив глаза на то, что я не успела облачить в белье. Я застыла на месте и растерянно хлопала глазами, пока мужчина так и продолжал молча оглядывать меня с головы до ног без одежды, возвращаясь взглядом к обнаженной части тела. Кожа покрылась мурашками. Соски превратились в бусины от ощущения, что Ян стоит и не уходит. Бездвижно смотрела в ответ, не в силах оторвать взгляда от него, тяжело вздымая грудь и еще больше привлекая к ней внимание синих глаз. Оцепенение отпустило, и голова начала снова соображать. «Просто замечательная ситуация! Но закрываться теперь уже глупо. Мой охранник и так уже все видел. Внезапно меня разобрал гнев. Ну и что он пялится? Груди, что ли, не видел никогда? Или совести нет совсем?» Повернулась к нему во всей красе, вздернула вверх подбородок и спросила. «Может, ты выйдешь уже? Или еще не насмотрелся, Ян?» Телохранитель будто очнулся, поднял глаза и посмотрел мне в лицо. Без эмоций он хлопнул дверью и ушел. Вслед ему со злости полетел мой бюстгальтер. «Чёрт!» Меня начало колотить от того, что только что произошло. «Если я ему не нравлюсь, как он это показывает, чего тогда так долго и жадно пялился на мою грудь? Его комната соседняя». Ян еще плохо ориентируется в новом доме и просто спутал двери, наверное. Но уходить не спешил. Он смотрел, разглядывал меня. И это воспоминание вызвало какие-то невероятные и странные эмоции внутри меня. Никогда еще не было такого, чтобы меня, обнаженную, мужчина вдруг увидел случайно. Тем более тот, кому это вообще не позволено. Прислушалась к себе. Мне не было противно, когда его глаза изучали меня по-мужски. Совершенно не знаю, как к этому относиться. Очень неловко. И как теперь спускаться вниз? Но делать нечего. Пора уже идти. Подняла с пола несчастный лифчик, что стал виновником ситуации, потому что я просто не успела его надеть. Если бы я была хотя бы в белье, то сейчас не горела бы от стыда, смешанного с каким-то еще неподвластным мне будоражащим чувством. И откуда оно только взялось во мне? Да, Ян красивый, но он мне не подходит, недоступен и никогда доступен не станет. Нужно выкинуть из головы то, что произошло 5 минут назад. Но как? Закончила одеваться, взяла сумку, вздохнула и вышла за дверь. Внизу, уже готовый к выходу, меня ждал Ян. Я остановилась напротив него и выжидательно посмотрела в глаза. Он смотрел на меня. Потом приподнял вверх брови, как бы спрашивая: «В чем дело?» «А ты еще и наглый к тому же, да?» «В каком смысле?» Не понял он моего наезда и напрягся. «Не хочешь извиниться?» «Не хочу», — твердо отозвался мужчина, не обрывая контакта глаза в глаза. «Нет, все-таки он не наглый, а очень наглый». «То есть не за что?» «А есть за что?» «Не отвечай вопросом на вопрос!» «Не указывай мне!» — рыкнул он, сузив глаза, и я невольно сделала шаг от него. Казалось, меня сейчас снесет, даже колени вдруг ослабли и стали дрожать. Чего я его боюсь? Ничего же он мне не сделает. Его и наняли, чтобы охранять меня. Но свой страх я ему не покажу. «Ты считаешь это нормально? Ты пялился на меня, хотя мог бы давно уйти и закрыть дверь. И даже не хочешь за это извиниться?» «Нет». «А если я расскажу об этом Родиону?» Пауза. Он секунду смотрел острым взглядом, потом выдал: «Не расскажешь». «Не расскажу». Но он-то как догадался, что я не собиралась этого делать? «Почему это?» — с уже меньшим гонором спросила я. «Ты тоже не бежала прятаться. Стояла и смотрела на меня. Думаю, твоему мужу это не очень понравится. Все на этом?» «Да, верное замечание. Но я не готова была так скоро проиграть». «Тебе хоть понравилось? Так наслаждался? Нормальные у меня, а, Ян?» Он окинул меня насмешливым взглядом с головы до ног, задержав глаза на груди. Меня снова начало лихорадить от его взгляда на своем теле. Потом равнодушно отвернулся и бросил: «Нормальные, но мне плевать. Поехали». Мужчина обошел меня и открыл дверь. Сейчас он злил меня еще больше. «Если еще раз вломишься так без стука, пожалеешь». Я прекрасно понимала, что Ян вовсе не специально это сделал, но не смогла промолчать. Он медленно обернулся и посмотрел с легким удивлением и даже усмешкой. «Очень грозно сейчас сказала. Я испугался. Буду иметь в виду. Идем, Ева». Ян снова вернул себе безразличное выражение лица и вышел за дверь. Насмехается надо мной еще. Сделал меня по полной. Медведи, блин. Поджала недовольно губы и пошла следом, иначе опоздаю на съемку. «Ничего, поквитаемся еще с тобой, Громила».